Это история про маленького-маленького червячка по прозвищу Капоша. Он жил в глубине земли, в своем тоже очень маленьком домике. Земляные работы были самым любимым делом червячка, и он с утра до вечера усердно трудился недалеко от своего подземного жилища. Вот так вот. Отлично, замечательно. Ах, как я люблю своей лопаточкой копать. Корешкам расти в земельке нужно помогать. С утра я и до вечера работаю. Капошусь с любовью и заботаю. Кап-кап-капоша, Капоша называет меня, потому что в земле копошусь я всегда. Кап-кап-капоша, Капоша, не устану копать. Мне разноцветные камушки нравится искать. Ого, какой камень, вот это да, красотища. Ах, как я люблю свою чудесную страну и свой дом родной, в котором счастливо живу. С утра я и до вечера работаю, копошусь с любовью и заботаю. Кап-кап-капоша, Капоша называют меня, потому что в земле копошусь я всегда. Кап-кап-капоша, Капоша, не устану копать. Мне разноцветные камушки нравится искать. Не могу сидеть без дела, чтоб земля не затвердела. Я копаюсь тут и там, пусть будет мягко корешкам. Так, вот так, давай. Вот, вот, опять хорошо, красиво. Так, вот, фух, хорошо. Здесь всегда было темно, и Капоша не различал, где ночь, а где день. Поэтому, когда он уставал от работы, то укладывался спать. И это была для него ночь. Утро для маленького червячка начиналось с того, что он просыпался. Вот так Капоша и жил, не зная о том, что утро начинается с алой зари, и что днем в необъятном голубом небе сияет солнышко, а ночью небосвод украшают яркие звезды. И вот однажды, в один из жарких дней августа, когда на полях заколосилась рожь, в жизни маленького червячка Капоши произошли перемены. А было это так.